Глава 15. Тайны. Мародер уверенно глотал неровности дороги, которые практически не ощущались ни в десантном отсеке, ни тем более на командирском сиденье рядом с водителем. Винт перестал дурковать. Четко понял свою зону ответственности – транспорт. А вскрытые гаражи и загрузка различных инструментов в пикап «Шишигу» и «Ресовскую лягуху» настроили его на позитивный лад. Чего там только не было, начиная от лебедки на 3 тонны и заканчивая ящиками с болтами и гайками. Домкраты, ключи. Еще и выдача оружия поспособствовала не только повышению самооценки, но и, надеюсь, привела к правильному вектору мыслей и действий. Он получил глок Анны, которая теперь щеголяла новенькой береттой в кобуре на поясе. Верное направление простое. Делаешь хорошо, не занимаешься ерундой, получаешь плюшки. Командир все видит, все отмечает. Нет, тогда лови маты в свой адрес. А если руссконародная экспрессивная лексика не способствует осознанию глубины падения, то можно было и применить меры физического воздействия. Вот те проверены тысячелетиями. Пытаться спорить с командиром в боевой обстановке, учить его – это надо быть дурным на всю голову. Тем более, когда знакомы несколько часов, и все оно сводилось к прочтению мной личного дела в несколько строк, до беседы минут на 5. Впрочем, на этом свете субординация не просто так появилась. Она выпистовывалась веками, если не тысячелетиями. Конечно, на фоне современных реалий, где одно мягкое поколение сменялось еще более пушистым, все выглядело авторитаризмом и тоталитаризмом. Как же, мужику за 30, ветерану Уля, никто слюни и сопли не вытирал, наоборот, гнобил за них. У него же ж стресс и депрессия. Тьфу ты, депрессия. Она в этих реалиях хуже диверсии. И то, что Винт понял, никто его жалеть не будет, осознал, обозлился и решил доказать делом о преждевременности списания его со счетов. Это только плюс. Если бы расклеился, можно было бы ставить крест. Он тогда был бы не водителем боевого отряда, максимум механиком в защищенном гараже. Если еще болты нормально вертеть умел. Ментат же чувствует только одно. Говорит, правду или нет тот или иной человек. А любой дилетант всегда уверен в собственном профессионализме. И он не врет. Сам для себя он адский демон на поприще. Нужное подставить. Поэтому еще и проверка нужна. А так, в начале прошлого века, во время революционных ветров, пробовали ввести нечто другое в отношениях между командиром и подчиненным, но быстро отказались от подобной практики. Когда перед атакой или обороной, впрочем, и перед любой другой боевой операцией, проходили митинги и голосования. Из штаба приказ наступать, а личности и представители трудового и крестьянского пролетариата, не стадо, против. И любой баран вчера пошёл коз в тех местах, где дядя Федя, видевший паровоз, слыл человеком в высшей мере образованным, считал себя равным в знаниях и умениях опытному офицеру, прошедшему горнило японской Первой мировой войны. На Западном фронте без перемен? Точно. Потому что на Восточном царил лютый ад, перемалывались отборные немецкие части. Что-что, а историю в Суворовском хорошо преподавали. Более того, вот этот пастушок был выше перебежчика Беляка. Так как от земли матушки всему учился, дырявая рубаха только придавала весомости собственному опыту. Единоначалие в военизированных и военных подразделениях – это не блажь. И я работаю не с солдатами-срочниками, по сути, пацанами. На чей, фактически чистый мозг и отсутствие опыта, а также не сформировавшийся окончательно характер, очень хорошо ложились необходимые знания в той системе, которая уже существовала и перемалывала всех, превращая в солдат. У меня же нет даже костяка, который бы занимался саморегуляцией внутри коллектива, прививая новым членам нормы нашего социума. По щелчку пальцев такого не возникает, как бы кому ни хотелось. Оттого, как сейчас я себя поставлю, под этим знаменем и будет формироваться отряд. Повторю, боевое подразделение, а не отделение либерально-демократической партии или очередной отдел Яндекса, которые отвечают тем реалиям, а не этим, и тем задачам, а не моим. Мое окружение – отморозь бледная, настолько больная на голову, что порой спиной поворачиваться страшно. И это мне, матерому, готовому действовать в любой момент волчаре. Шесть рыл, кого я знал только по короткой приписке к делу и десятку фраз. Да, уже выделились Вольф и Анна, вот только и они могли мне пулю в затылок загнать в любой момент. Начни я сейчас слушать одного, второго, третью. У каждого мотива так, члена отряда есть свое особое мнение, свой взгляд на правильность действий командира, имеется сформировавшийся характер, жизненные парадигмы, опыт, наконец. Ровно как в детском матерном стишке про трех богатырей, где они видели на горизонте неопознанного всадника и каждый предлагал свою тактику. Но это все лирика, понятная любому маломальски знакомому не только с теорией, но и реальной практикой такого антикризисного управления. Поэтому лаской, матом, кулаком и пулей я буду насаждать дисциплину, вне зависимости от того, нравятся кому-то мои методы или нет. Мне нужен боеспособный отряд, который я обязательно повяжу кровью, общими делами, где мои приказы не обсуждаются, не происходит общего голосования, а выполняются четко, незамедлительно и в срок. И за пределами моей организации для этих людей жизни чтобы не было и не могло быть. И тут методы годятся не только популярные, но и другие. И чтобы каждый член или членша четко понимали и видели, подняться и хорошо жить можно только в рамках моей структуры. Жестоко? Жестко? Так мы не в песочнице, в детском саду с воспитательницей тетей Любой на страже, а в мире Стикса, где смерть – это не просто рабочий момент, это то, что нас окружало. Люди здесь ресурс, и не как на земле производственной, пищевой, для тварей. И это, как говорили в Одессе, две большие-таки разницы. Сейчас направлялись мы на следующую чистку неподалеку от пионерского лагеря, то есть одной из точек планировавшегося вчера маршрута. Опять за меня сделали выбор операторы дронов и зараженные. Последние объявились там, где не нужно, а первые их размолотили, как сообщил Демидыч, в труху. Подранков не ушло. Произошло все в каких-то 300 метрах от детского учреждения. Твою технику я догоню, за это не беспокойся, и чувствую, что дело очень серьезное, сказала Герда, даже чуть понизив голос. Поэтому мы сейчас здесь еще раз все посмотрим внимательно, затем домой. Там СБ твои трофеи изучит, информацию снимет с носителей. И я тебе гарантирую, ничего не пропадет. Потом все вернут. Посмотрела как-то виновато мне в глаза. Я не против, только за. Пусть специалисты занимаются, а то не только от твари привета ждать, но еще и какие-то архаровцы залетные засады тут устраивают. Матерную фразу сдержал. «Тут еще такое дело», — закусила, задумавшись, нижнюю губу. «Просто боюсь, здесь никто ни тебя, ни меня не спросит. Будем протестовать, еще и припишут помощь врагу. Это полностью юрисдикция княжества, считай, щитовики и ресы вместе. Непонятно, правда, что девка вот эта с ними делала», — ткнула она пальцем в труп кнопки. но пусть сами разбираются. Тогда, пока вы здесь, мы пикап и жабу загрузим по возможности, а то мало ли, как придется. Как думаешь, бронекостюм хотя бы один удастся восстановить? И почему резы? Может, это рейдеры закупились? Или муры? Лягух они на сторону не толкают, МСЕ последнего поколения продают ниже на 2. Плюс идентификаторы. Достала она из пакета, куда я уложил все, что не вписывалось в вооружение и оборудование, 2 абсолютно черные пластиковые карты, без всяких штрих-кодов, магнитных лент и прочих атрибутов, в виде выдавленных имен, фамилий, паролей и явок. По костюму. Один, скорее всего, возможно, да. Сегодня этот вопрос с тобой вечером решим. Познакомлюсь с человеком. Кстати, десяточными боеприпасами могу поделиться. Они к ДРК и ТРК подходят. У меня хватает. А потом закупимся у союзничков. И по лягухе тоже накидаю схемы. Еще важно, за этой бабой смотри. Указала она на довольно гогочущую Марию, тащившую сейчас 2 огромных тюка к пикапу. Буквально минут 15 назад информацию по ней мне скинули. С головой беда, дурдом плачет. Заметил. Вряд ли Люгер у нее совсем не в порядке с головой, запальчиво повторила та. Кстати, за всех твоих по своим каналам пробила. Самые проблемные — это 2 бабы. Отравительница и вот эта курица. По второй я тебе сообщила, по ней психушка ревет. И это реально. На Руси раньше отиралась, сожителю руку отрезала и сожрала. Реально сожрала. Пожарила с луком, перцем. И у того на глазах отобедала. Пообещала так сделать, если тот изменит. Изменил, а даже жив остался, но до сих пор не в себе. На что у солнышка нравы были простые, но и ее пинком. По первой спековая наркоманка, не прожженная, но уже мозги плавиться начали. В принципе, они теперь до самой смерти или окончания срока наказания будут в твоем отряде числиться. Это у меня возможность для маневра есть, менять личный состав. У тебя ее нет. Предложи проститутке в местном борделе работать, хоть какую-то пользу будет приносить. Людям твоим пар сбрасывать бесплатно 1-2 раза в неделю. Обычно таких следующим способом сбагривают. 50% заработка ей в карман, остальное на счет отряда в борделе, откуда мадам 20. Деньги нормальные, командиры у такого контингента не забирают. В итоге профуры, практически не рискуя, отрабатывают свой срок и еще и с капиталами выходят. А эту Марию... Не знаю, как с такой поступать. Только если убить и забыть. Вот тоже новые реалии. Красивая девушка, отнюдь не садистка или извращенка, предлагала самый простой способ решения проблем – лишить жизни. И я ее понимал, как-никак людоед под боком. Пока она вроде бы особо не косячит, трупов не боится, начал перечислять плюсы. «Еще бы она боялась! Да у нее слюни, наверное, бегут!» Перебила меня подруга, и я вспомнил, как Валькирия возбужденно раздувала ноздри, почуяв кровь. Даже поморщился, но продолжил. «Опыт боевой вроде бы есть, может, и вправится мозги. Нет, так прибить недолго. Мне просто сейчас не с кем работать. Насчет проститутки поговорю с ней. Толку все равно немного. Да еще и до общей кухни допускать страшно. То, что наркоманка, не заметил. Вроде бы руки чистые». «Люгер!» Герда даже шутливо постучала меня кулачком по лбу. А затем вдруг опомнилась, смутилась, быстро обернулась. «Ты где? В улье!» «А здесь следы от уколов заживают быстрее, чем их делать успеваешь». «Ясно», — кивнул. Затем понаблюдал за общей погрузкой всего и вся, как и проконтролировал, чтобы мед и генератор загрузили в первую очередь. Когда Милли стала таскать горшки с цветами, приказал заканчивать и выдвигаться дальше. Сам же, внимательно наблюдая за обстановкой, продолжал гонять разные мысли. Они скакали с одного на другое. Например, уже сегодня итоги первого рейда были значительны. Даже если брать процент от добычи, учитывая возвращение БК. Много это или мало? Для обычного рейдера, особенно первогодки, это богатство. Для меня, как для командира отряда, в котором, если не схлопнусь, будет около 10-15 бойцов с 3 единицами техники, оборудованными по высшему разряду, это слезы. Если даже считать одну красную жемчужину за 2 черных, то в целом на чертовку даже пока не заработали. 0,75, 2 горошины и 6 паранов. Последние на живец, так как кроме выданной 1,5-литровки на человека, никто больше этим аспектом не озадачился, кроме командиров. Отнимем 10% отката. Итоги 1,007-1,008 максимум. В среднем 1500 нужны только на питание 6 человек в течение месяца в местном баре из расчета 9 рублей в сутки. Надо оборудовать штаб и склад, надо произвести ремонт, надо подумать об единообразном вооружении для всех, боеприпасах, экипировке, начиная от одежды и заканчивая нормальными рациями, а не простейшими уоки-токи. Еще надо заплатить, пусть и немного, товарищам, премировать сектанта. И уже прямо сейчас браться за прокачку даров Вольфа и Анны, горохом, тренировки и этих трат вагон. Да, трофейная техника, рэсовское барахло, но опять же, во сколько, если это возможно, обойдется восстановление бронекостюма, а боезапас? Кроме этого, вряд ли каждый выезд будет такой фарт, поэтому я его не учитывал, это всего лишь случай. Вообще, я подумывал взять пока в аренду все крыло рядом с моим жилищем и, как у Герды, перегородить его кирпичной переборкой с остальной дверью и домофоном, куда вход был только своим. Надо провентилировать этот вопрос. Свой душ, свой туалет, своя комната отдыха, благоустроенные казармы, минимум человек на 15, кухня, наконец. А то сейчас любой там может шариться вокруг. Да и многое можно найти, привезти с кластеров, но не стоило забывать, каждый выезд – риск. Здесь порой платишь даже за банку тушенки своей жизнью. И, на мой взгляд, проще в реальном мире обычной земли заработать деньги и ее купить, нежели вот как сейчас мчаться неизвестно куда за халявой. И непонятно, что тебя могло ждать на месте, начиная, как показала практика, от засады и заканчивая бандой зараженных, у которых тоже имелись свои дары. И пересилить их помогал подбор бойцов с нужными умениями, а также прокачка, а не различные системы слежения. Современные средства обнаружения тоже необходимо как-то использовать, в качестве одного из методов, а вот только они не давали гарантии в верности показаний, более того, расслабляли. Приборы же молчат, что нам грозит, а впереди какой-нибудь медведь-мутант притаился размерами с грузовик. Кроме этого, нужны специалисты по военной электронике, которых от чего-то во всех сферах мало в мире улья. В основном обычные среднестатистические люди, менеджеры, во всей их палитре и так далее. Не стоило и забывать того факта, что я пересекался в большей мере с уже сложившимися коллективами, обитающими в улье не один год, то есть прошедших естественный отбор, как на удачливость, так и на глупость. Это про квазов. Все ведь просто. Не хочешь таким становиться, то принимай жемчуг под присмотром и по рекомендации нормального знахаря. Но нет. Однако этими всеми бытовыми мыслями я пытался задавить другие, от которых мороз пробегал по позвоночнику. Такое затишье перед бурей. 20 минут, не меньше, я рассматривал окружающее через окуляры бинокля. Тихо. Стаю подловили на рейде возле небольшого пролеска прямо на зеленом лугу. Никаких останков вокруг, кроме как от монстров. Здесь их было с десяток полтора, но элиты всего две особи, средних размеров. Остальные рапаны и кусачи, к ним затесалась даже пара лотерейщиков. Ощущения опасности тоже не возникало. И так изучал обстановку, и эдак, но ничего. Даже немного забеспокоился, куда моя любимая паранойя делась. Свернули с дороги, сползли вниз с грейдера, выкидывая из-под огромных колес крупный щебень. Вольф не расслаблялся, постоянно наводил ствол орудия то на одно, то на другое, не понравившееся ему место. Остальные тоже сосредоточились, опять отметил азартный блеск в глазах Анны, автомат на предохранителе, но уверен, патрон в патроннике. Остановились рядом с тушами. Здесь вряд ли нас кто-то бы подловил, кроме снайперов. Просматривалось все. Так, Молли и Марго под присмотром Мари чистите тварей. Ты вместе со мной прикрываешь, ткнул пальцем я в бывшую подопечную Хельги, и сам первый выскочил наружу. Возились минут 15. Валькирия довольно толково направляла работу спутниц, сама принимала и раскладывала все по контейнерам. Судя по отсутствию звуков оплеух и ядреного мата, использовать который бойбаба была большой любительницей, дела у подопечных протекали нормально. Не без прогресса в этой науке уле. Вокруг все так же тихо. Отсюда виднелся черный зев дренажной трубы, отмеченный на карте цемента. Она была не меньше 1,5 метра в диаметре. Несколько раз наводил на нее бинокль, видел кусок противоположной стороны от дороги. Теплый ветер, пересвист птиц, иногда перекрикивающих работающий мощный мотор. «Мы закончили», — отрапортовала Мари. «Погрузились. В этот раз вышло довольно быстро. Я забрался в десантный отсек последним, прошел через него, уселся на свое место. Давай туда и осторожно. Метрах в 5 тормознешь», — ткнул пальцем на трубу. Винт только кивнул, мол, принял. А я прислушался к внутренним ощущениям. Ничего. Даже странно, как жить без этого чувства безотчетной тревоги. И это сбивало. Нет опасности или просто расслабился? Но никто по нам не стрелял, никто резкий и шустрый не выскочил из бетонного дорожного сооружения. Я же, приказав всем оставаться на местах, смотреть в оба и мотор не глушить, согнувшись в 3 погибели, направляя вперед луч фонаря, изучал трубу, шаг за шагом. Обычный шершавый бетон, кое-где начинавший разрушаться, обнажая ржавую арматуру. Какой-то мусор на земле, притащенный водой, уровень которой, судя по следам, никогда не поднимался выше, чем на 20-30 сантиметров. Разгреб все кучи, но ничего не обнаружил, практически по центру черный квадрат, на высоте около 1 метра. К ним я привык и уже не считал их появление чем-то из ряда вон, особенно когда мне пояснили сектанты предназначение. А попадались они в разных местах и довольно часто. Это ничем не хуже. Даже улыбнулся, как я сам на себя жути нагонял во время поездки с рейдерами. И где тут можно что-то спрятать? Вновь прошел всю трубу до конца, выглянул, осмотрелся, нет, тоже ничего. Там копать не перекопать, если рядом цемент что-то зарыл. Затем вернулся, повинуясь скорее наитию, чем здравому смыслу, а еще желая проверить ощущения от прикосновения к этой тайне черных, я постучал по аномалии, точнее, по бетону ладонью. Звук другой и тактильные ощущения иные, слишком гладкая поверхность. Недолго думая, достал ресовский боевой кинжал и провел им окружность, после чего кусок бетона, в котором оказалось отверстие, заделанное обычной штукатуркой или замазкой, вот в душе не знал, вывалились наружу. С сожалением отметил, что у ножа остался последний заряд, дальше его только выкидывать. Но даже он мог спасти жизнь, вспомнил ситуацию с гранитом и квазом. Не было бы монстр, закованный в броню, почти элита, свернул бы мне шею, как кутенку. Танк, одним словом. Нет, надо было карателем поковырять, а я сразу радикальные меры принял. Открылась ниша, где спокойно себе полеживал металлический цилиндр, судя по легкости, из титана. Размеры в диаметре около 4 сантиметров и длиной около 20, с кодовым замком. Сердце, предательски и без всяких на то причин, ёкнуло. Неужели нашел клад? И там хранилось сокровище, которое даже опытным рейдерам срывало голову, будто Вольф по ним долбил 20-миллиметровыми снарядами. Разберемся. Пока в мародерку, это от меня никуда не уйдет. Подозревал, что цифры, указанные в блокноте, являлись кодом, иначе зачем они там? Широта и долгота? Цемент не ребенок капитана Гранта. Как-то не вязалось, короче. «Командир!» — вопросительно посмотрел на меня Винт. Вот вставил втык, сразу другой человек, любо-дорого посмотреть, молчаливый, собранный, дисциплинированный. Хотя, как я понял, это ненадолго, но надо будет, и еще раз мозги вправлю. Нормально все, потом решил дезинформировать. Посмотрел, не заминировано ли. Рассказывали, что может такое быть. Давай теперь к воротам лагеря, к Уралу. Машина оказалась ровно на том месте, где и показывала на карте Герда. Я вновь задумался. Вообще, активность твари мне совсем не нравилась. Считай, сегодня сразу две стаи по моему маршруту. Это хорошо дроны, а если бы мы с ними столкнулись? Кстати, Мари, что по добыче? 4 черные жемчужины, 36 горошин, 82 спарана, немного бросового янтаря, с готовностью доложила та, а я записал данные в блокнот, забирая самую ценную добычу. Итак, бардак устроили чертовы чернорязники. Может, это их какой-то план? А гранит убрали попутно? Тут ведь в чем вопрос? Я точно знал, что кнопка была вместе с сектантами. Опять же, после встречи с ними практически сразу ковбой нарисовался. Не группа ли убийц во имя Улья устроила всем штрафникам Кузькину мать? А цель? Организация хаоса? И действовали сегодня совместно Ресы, Щитовики и Черные. Первые через постигающих сотрудничали с княжеством, вторые его боялись, так как вряд ли иначе речь шла о прекращении боевых действий со стабом Русь после окрика из Острога. Последнее? Тоже мотивация не ясна. Во имя чего? Черт его знает, дьявол ли? Бардак и анархию организовать? Натянуто, особенно если только в этом направлении работали, то для Острога это даже не плевок, так, ерунда. У него, судя по нумерации, больше 22 форпостов. Может, наш чем-то важен? Или комендант насолил всей этой банде? Почему меня это волновало? Потому что сегодня едва не врюхался. И хотелось бы знать, откуда и зачем ждать доброго вечера. Опять всплыл этот мляцкий цемент. Еще одна тайна, которую вряд ли кто-то разгадает. Жемчуг проституткам вот 100% он скормил не просто так. Вольф говорил еще о ментальной закладке, мужику в этом поверил. Не в том положении он был, чтобы врать. А для чего устраивать ренегату такой переполох с многочисленными жертвами той стороны, с которой плотно работал, учитывая факт, что ему передали прибор на добровольной основе? А еще он пообещал найти метазнак и доставить его постигающим. В поисках этого девайса заинтересованы и черные, которые могут управлять или влиять на монстров. Кнопкин, пример. Не они ли сгонят зараженных стадами? Активность, по сводкам, возросла на порядок 1,5 недели назад. Третьяк, гранит, пророчество про сундук мертвеца, провидцев тоже со счетов не стоило сбрасывать. Вопросы, тайны, интриги, достало уже все. За один не особо спокойный день плачешь недели нервотрепки. За короткие счастливые часы смертельным риском. И ведь пока с этим не разберешься, так и будет все прилетать со всех сторон. А там или сдохнешь, или выгребешь, а третьего не дано.